Глава 14. Обратная дорога далась мне тяжело. Проклятый остров не желал отпускать Ирайну, которую, похоже, считал своей законной добычей. Я все острее чувствовала, как натягивается невидимый поводок. До боли, до рвущегося чувства внутри, так глубоко, что я о существовании в себе таких глубин и не подозревала. До нехватки воздуха и легкого головокружения. Сказала же, не сдамся! Не дождутся! Когда сознание уже готово было ускользнуть, я нашла выход. Подалась к Блэсу и поцеловала его со всем жаром. Одновременно постаралась представить, как завязываю посреди мерцающей призрачным светом нити воображаемый узелок. Блэс верно истолковал мои действия и ответил на поцелуй. Скользнул по спине ладонью. Сработало, кажется. Меня прошиб жар, разлился по телу неприятной слабостью. «Из меня такое себе лекарство», — осторожно заметил мой маг. «К тебе я тоже привязана», — напомнила ему. «Будем надеяться, что эта связь сильнее той, которую я не выбирала». Он бледно улыбнулся и потянулся ко мне за еще одним поцелуем. А потом уткнулся в планшет и не отвлекался от него до самого приземления. Запрашивал у деда какие-то документы, сверял данные, кому-то писал и хмурился все сильнее. Похоже, чудесного спасения в ближайшее время ждать не стоит. Да я и не ждала. Душ и возможность поспать прямо сейчас интересовали куда больше. Этим и занялась, оказавшись дома. Привела себя в порядок, добрела до кровати и рухнула. А когда проснулась, проблема никуда не делась. Слабости стало больше. Из меня почти ощутимо уходила магия. Руки заметно дрожали, и все чаще накатывала дурнота. Но страшнее всего было видеть затаенный страх в глазах Блэса. Проводимых изысканий он от меня не скрывал. Нет, то есть сначала попытался уложить в постель и окружить заботой. Когда же я воспротивилась, сдался и допустил до участия в поиске решения. У Риарта Лиддала остался архив по зардам, но для нас он оказался бесполезен. Там даже не упоминалось о связи Ирайн с островом. Сплошной мрак. Блэс метался по кабинету, словно зверь в клетке. До этого момента я искренне считал, что безвыходных ситуаций не бывает. Ну, мы можем рискнуть и дать острову то, что он хочет. Я сидела на краю его стола и болтала ногами. Ты и остров не спасешь, и сама погибнешь. Блэс повторил то, о чем мне и без него было известно. Но иногда полезно накидывать даже заведомо негодные варианты. Из самых бредовых из них порой рождаются вполне жизнеспособные идеи. «Угу», — пробормотала, чтобы он не подумал чего, но он все равно подумал. Замер напротив меня, поймал лицо в ладони так, чтобы не могла отвести взгляд, и установил зрительный контакт. «Неж». Только без самодеятельности и внезапных выходок. Поняла меня? Да. Луна, как же приятно, когда о тебе беспокоятся. Точно. Я обещаю. А потом приключилась одна внезапность, но тут уж точно не моя вина. Хотела поцеловать Блэса, чтобы немного успокоить и успокоиться самой. Уже тянулась к нему, но резкий звук пришедшего сообщения нарушил волшебство. Я вздрогнула и неловким движением руки опрокинула стакан с водой, стоящий на столе рядом. Пальцы и часть рукава немедленно оказались мокрыми. По жилам пронеслась щекотная магия. «Блэс, кажется, я сейчас опять...» Дыхание сперло, и я так и не смогла договорить, что именно я сейчас опять. Но Блэс не зря считался отличным магом и мгновенно сориентировался. Схватил меня за руку за какой-то миг до переноса. Реальность рассыпалась брызгами. «Он же меня удержит?» Глупая надежда проделала то же самое. В своем воображении я буквально видела эти брызги. В реальности же уже летела на песок. Уже не летела. Талию обхватила сильная рука. Блэс выровнял меня и прижал к себе. «Он переместился на пляж вместе со мной?» «Ничего себе!» «Точно переместился?» Мы смотрели друг на друга, часто дыша, а у меня под кожей блекли и затухали искорки магии. Несколько бесконечных минут, волшебных, но больше пугающих. «Прости», — я, наконец, справилась с голосом. «Не Жанна». Мой маг каким-то образом понял, что больше я никуда не денусь, и ослабил хватку. «Вспомни, пожалуйста, какие события предшествовали каждому из твоих перемещений. Пусть даже на первый взгляд незначительные и не имеющие к ним прямого отношения». Ветерок обдул плечи, солоноватым привкусом лег на губы. «Все же любовь на Ирайну тоже влияет. Или это только наша внутренняя магия? Рядом с Блэсом у меня будто светлее становится в голове. Вот и сейчас всего секунду ушло на то, чтобы сопоставить события. И все стало так просто и очевидно, что даже смешно от того, как я не сообразила раньше. Я нервничала, и на меня попала вода. Похоже, это не адаптация твоего организма к новым силам, а притяжение острова», — поделился неутешительным выводом Блэс. «В моменты переживаний ты особенно уязвима». «Ох! Вот почему, как только начинает казаться, что мы прошли черную полосу и можно немного расслабиться в лучах света, на голову падает новый ворох проблем». Я удрученно повесила нос, но наткнулась взглядом на дизайнерские туфли жениха, которые облепили песчинки, и грустно улыбнулась. «Что поделаешь? Это наша реальность». Блэс же не тратил времени на вздохи и страдания, и пока я этим занималась, успел придумать какое-то решение. «Идем». Он потянул меня за руку, уводя с пляжа. «Я знаю, как тебя защитить». Возвращаться после спонтанного переноса куда удобнее, когда тебя держит за руку человек, который знает обратную дорогу. Я почти получила удовольствие от прогулки. И получила бы, если бы не задумалась о том, что до усиления влияния острова на меня у Блэса был какой-то план. А я, получается, своими проблемами все испортила. Не верю, что будь у него выбор, он бы отказался от меня. Но все равно неприятно оказаться проблемой, а не решением. Мы вошли в дом, и сразу же Блэс увлек меня в комнату, которая давно уже стала нашей общей. Лестница. Мимолетно погладит Джира, срочно вожелавшего внимания. После возвращения прошло совсем немного времени, а ему уже нашли человека, который будет с ним гулять. И я его, то есть ее, одобрила. В комнате Блэс сразу направился в гардеробную и взял из сектора для драгоценностей то самое лазурное ожерелье, подаренное мне на официальную помолвку. Камни сияли на солнце как-то мрачновато, даже опасно. При искусственном освещении от них совершенно другое впечатление. «Надевай», — нетерпеливо скомандовал маг. Живо!» Я протянула руку, чтобы взять украшение, но Блэс жестом показал, чтобы я повернулась к нему спиной. «Но оно вечернее», — запротестовала я робко. «И очень дорогое. Семейная реликвия, к тому же». «Учись делать акценты на главном. Это напитанный магией артефакт, достаточно мощный. А тебе как раз нужна магическая помощь». Мне прочитали мини-лекцию, а потом бесцеремонно сцапали за плечи и развернули. «Не капризничай, не Жанна». Замочек был застегнут, и ожерелье холодком легло мне на кожу. «И что, ходить теперь как праздничная пальма в гирляндах?» — уточнила я нервно. «Именно. Можешь надевать закрытую одежду и убирать ожерелье под нее. Не обязательно, чтобы его все видели». Блэс оставался предельно серьезен. «Не снимать ни в душе, ни на ночь, поняла?» «Не поймешь, так он проконтролирует. Тут вообще можно не сомневаться. Честно бы признался, что мечтаешь заточить меня во что-нибудь мешковатое и максимально скрывающее тело», — фыркнул я. Юмор он не оценил. «Прислушайся к себе, не Жанна. Есть разница?» Ощущения помалкивали, но один контрольный взгляд в зеркало закрыл все вопросы. Бледность уходила на глазах. Не то чтобы ее заменял здоровый румянец, но мой вид становился получше. И аппетит проснулся. Я бы что-нибудь съела. «Пожалуй». Камни, наоборот, поблекли и стали мутными. Первым, что я услышала утром, был звук дверного звонка внизу. Даже странно, что обратила на него внимание. К нам постоянно кто-нибудь приходил. То доставка продуктов, то курьер, то к Нате охранники заглядывали поболтать. Я сладко потянулась и поняла, что сон ускользнул с концами. Блесса в комнате не было. Пора и мне вставать. С этой мыслью выбралась из-под одеяла и пошлепала в душ. По пути в зеркальном отражении наткнулась взглядом на ожерелье. Настроение несколько подвяло. Пока стояла под тугими струями воды, в голове жужжал злосчастный звонок. Почему-то он не забывался, имел значение. Видимо, мы и Райны чувствуем, что для нас важно. Посушила волосы, влезла в закрытую блузу и длинную юбку и направилась вниз. Раз важно, надо бы выяснить. Не факт, что все еще... Вот блин! Я их увидела, дойдя примерно до середины лестницы. Блесса и Ирис. И если на его лице застыло серьезное выражение, которое, как я давно знала, ничего особенного не означало, то она смотрела на него влюбленной ланью, тянула руки и что-то неразборчиво лепетала. Пришлось подойти поближе и притаиться прямо у раздвижных дверей, ведущих на террасу. «Напросится у меня эта паршивка». Вспомни, что характеру единственной сохранившейся Ирейны полагается стервозность, и вцеплюсь в ее несчастную мордашку. «Но это же смешно!» — тихим жалобным голоском ныла Ирис. «Все знают, что ваша пара подстроена. То есть вас одобрила Луна, но все знают. Ты можешь это опротестовать, тебя поймут. Ты же так много делаешь для Ньего, тебе за это должно быть позволено чуть больше. Она не умрет. Мы найдем способ разорвать вашу связь и хорошо оплатим ей все издержки. Нет, я ее точно убью. Прикончу. Разорву на кусочки. Ирис, перестань». Блесс заговорил раньше, чем я ворвалась на арену действий. «Я тебя не люблю. Я люблю Нежану». Сердце, крылышки, как всегда. Почему стоит этому магу сделать или сказать любую ерунду, я таю. Ирис же тоненько всхлипнула. «Блесс, пожалуйста!» «Мне жаль, что тебе плохо». Он перехватил ее руки, которые она тянула к нему, и не позволил повиснуть у себя на шее. «Но ты зря пришла и зря затеяла этот разговор». «Я люблю тебя!» — вымученный хнык. «Ирис, иди домой». Устала. Обнимать его она раздумала. Но не успела я мысленно смириться с тем, что неугомонная девица будет ходить непобитая и не расцарапанная, как ее глаза вспыхнули фанатичным блеском. «Блесс, не смей так со мной поступать, иначе я всем расскажу правду, что ваша пара — фальшивка и...» «Не забудь добавить, что нашу фальшивку правда одобрила Луна», — хмыкнул он. — «Рассказывай. Как ты верно заметила, мне должно быть позволено чуть больше. Думаю, эту ситуацию мне простят. Зато я буду точно уверен, что ты любишь не меня, даже не воспоминания о наивных подростковых чувствах, а свой каприз». — «Нет же, я просто...» Слушать он больше не желал. Резко крутнул ее, поворачивая к ступенькам, и легонько, но с вполне очевидным намеком, подтолкнул в спину. «Ирис, иди домой». Она попыталась развернуться, но меня эта сцена тоже достала. Все интересное я уже услышала. И теперь со спокойной душой выпорхнула на террасу, вклинилась между ними и прижалась к губам жениха в утреннем поцелуе. «Вот ты где!» — промурлыкла нежно, когда поцелуй закончился. «О, Ирис!» Противная девица могла бы попытаться выставить все так, будто у них тут правда состоялся интимный разговор, но ее подвели эмоции. Я видела, как в ее глазах закипели слезы. Она торопливо отвернулась от нас и практически побежала к дому, где жила с отцом. Даже не навернулась на своих каблучищах. «Следим?» — вкрадчиво уточнил Блесс. Привстав на цыпочках, я поцеловала его еще раз. «Угу. А нельзя?» — спросила невинно. «Можно». За третьим поцелуем потянулся он сам. Лучшим планом Блесса было запереть меня дома под надзором, но я воспротивилась. У него оставались и другие обязанности. К тому же, если со мной что-то случится, никто этому не помешает. Ограничились уговором, что я ношу трекер. Блесс что-то там в нем активировал. Изменится магический фон, мой маг узнает. Жизнь быстро вошла в привычное русло. Я брала уроки управления Слоттерсом, посещала дельфинарий, хоть сейчас и была ограничена в магии, которой могла свободно пользоваться, гуляла с Жиром. Иногда к нам присоединялась Вира, собачий тренер, и мы возились с нашим подопечным, а потом болтали о всякой ерунде за стаканом тропического сока. К концу одного такого разговора на нас в пляжном баре наткнулась Рина. «Умру, если сейчас же не выпью воды», — простонала она, тяжело забираясь на высокий стул по другую сторону от меня. «Как дела, Нижана?» «Чудно». «Угу. Только под блузы приходится прятать ожерелье, а в остальном все, правда, в порядке». «Ух ты! Кажется, он стал еще больше». Живот у нее, правда, был пугающе огромный. Но от моего бестактного замечания Рина заулыбалась и раскраснелась, как будто бы я сделала ей комплимент. «Тирх не верит, но я чувствую, что родятся близнецы». «Ну, я побегу». Вера помахала нам и выскользнула из-за барной стойки. Рине принесли ее стакан, и она сделала несколько жадных глотков. Затем чуть отодвинула его и утерла влажный лоб. «Уверена, что тебе стоит гулять одной?» — осторожно спросила я. «Не то чтобы. Но что делать, если муж постоянно занят?» Она больше для порядка ворчала, а так выглядела довольной, хоть и уставшей. «Надо же! На меня Тирх Кайден наводит тихий панический ужас, а эта женщина в него влюблена. Интересно, нас с Блэсом тоже так воспринимают? Это было бы забавно и совершенно невероятно». «Кажется, мы добавили ему работы», — хмыкнула я. «Но после того, как все разрулилось, ее меньше не стало», — отмахнулась Рина и опять потянулась к стакану. «У магов всегда так. Скоро ты привыкнешь». Намек на меня и Блесса. Я регулярно это слышала от разных людей, но сейчас впервые не ощутила холодка беспокойства и подкрадывающегося разочарования. «Может, и не придется». Рина тихонько охнула, и под ее платьем вспыхнули искры. «Что?» Я немедленно повернулась к ней. Частое дыхание и глухой стон сквозь стиснутые зубы. «Ты меня пугаешь!» Голос нервно дрогнул. В основном от осознания того, что от меня с моей магией сейчас толку не будет. «Рина, дай мне свой телефон. Там ведь есть контакт Тирха?» «Разумеется, есть, он же ее муж!» Но эта упрямица покачала головой и издала еще один полный муки стон. «Успокойся, я рожаю, а не умираю», — спокойно выговорила она, когда боль и магия схлынули. «Вызови медпомощь. Потом положи руки на мой живот. Мне нужна твоя магия, как в прошлый раз. Это только до их приезда». «Да мне не жалко, просто...» Бармен внимательно смотрел на нас. И немногочисленные вечерние посетители подтягивались поближе. «Блин!» «Отомрите!» — бросила я бармену и сама удивилась властным ноткам, прозвучавшим в голосе. «И вызовите медпомощь!» Остальным хватило взгляда. «Просто все знали, чья я невеста, и не хотели проблем. Поэтому без лишних слов умылись на приличное расстояние». Рина одобрительно улыбнулась краешками губ. Я приблизилась к ней и опустила ладони на живот. Она права. Я это уже делала. Ничего сложного. Ладно, это самое сложное, что мне доводилось делать. Поначалу магия не шла. Совсем ничего. Ни капли. Я поймала вопросительный взгляд Рины и упрямо сжала губы. Ну уж нет. Прожорливый остров не помешает мне жить своей жизнью. Хотя бы пока я сама жива. В конце концов, я не соглашалась быть его едой. Меня вообще забыли спросить. Страстное желание помочь, внутреннее усилие, как рывок, и... Есть! Магия пошла. Мои ладони засветились белым светом. Одновременно вспыхнули и погасли золотые искры. Что ж, немного удачи нам не помешает. Миф о том, что Ирайна дарит эту удачу только мужчине, в которого влюблена, оказался просто-напросто еще одним мифом. Крошечные вспышки на животе Рины перестали мерцать и затихли. Она задышала ровнее. Видимо, муж контролировал ее перемещение и состояние через трекер, потому что он появился раньше врачей. Ворвался в бар, обвел небольшое пространство шальным взглядом. На этом моменте посетители предпочли выместись прочь. Тирх Кайден — не чья-то невеста. С ним лишний раз связываться никто не хотел. Взгляд одного из самых опасных магов, Ньега, нашел нас. Рина слабо улыбнулась и помахала ему. Я ограничилась приветственным кивком. «Спасибо, Нижана. Ты опять нас выручила», — тихо выговорил маг, заменяя мои руки на животе жены своими. «Я твой должник». Я собиралась отмахнуться, даже начальное движение рукой сделала, но именно в этот момент под моей блузой ярко вспыхнул лазурный камень и с хрустом раскрошился. Погас навсегда. «Блин! Что это?» — охнула Рина. И тут же поморщилась от боли, но это уже естественный процесс, не имеющий отношения к магии. Запомнить. Ребенок от мага дается нелегко. Нужно постоянное присутствие отца и выравнивание магического баланса. Ну, желательно отца. На худой конец сгодится маг жизни, но это не совсем то же самое. Хотя бы сейчас думай о детях, а не об очередной интересной штучке, которую очень надо изучить. Проворчал Кайден, заслоняя меня от Рины во избежание соблазна. «Детях?» — купилась на смену темы-то. «То есть ты признаешь, что их двое?» «Я согласен и на четверых, лишь бы ты угомонилась». «Можно выдохнуть, пока эти двое заняты друг другом, а потом, может, повезет и все забудется. Но если нет, надеюсь, благодарности Кайдена хватит, чтобы не трогать меня с моими проблемами». Я оставалась в баре, пока их не увезли в медицинском слотросе. Если бы не собственная напряженная ситуация, непременно полетела бы с ними и дождалась развязки, а так вышла из бара и набрала Блесса. «Слушай, у меня тут кое-что случилось. Вот почему ты не сомневался?» Эти маги патологически не способны не отпускать ехидных замечаний. Пришлось помочь Рине Кайден, ну, как тогда, на празднике. Ее муж тоже потом появился и видел, как разрушился один камень в ожерелье. Это очень плохо. «С Кайденом я разберусь, не думай об этом». Блэс переключился на конструктивный лад. А насчет камня? С самого начала было понятно, что они не выдержат. Это временная отсрочка. Но у нас осталось еще 6. 6 камней достаточно, но так мало. Рано утром Блэс получил новость. У Рины 2 девочки. Я широко улыбнулась, и, кажется, даже извечную теперь слабость стала ощущать меньше. Это точно стоило 1 камня. 1 уровня защиты для меня. Можно их навестить? Думаю, да. Счастливый пронзительный писк. Видимо, я еще недостаточно проснулась, чтобы изъясняться связно и информативно. «Нижана?» «М? Поговори с отцом». Еще до завтрака Блэс был способен думать о серьезных вещах. Не стоит тащить за собой шлейф нерешенных проблем и невысказанных слов. «Прав он. Как всегда». Я шумно вздохнула и кивнула. Обещала же быть паинькой. Жених, правда, ни сном, ни духом про то обещание, но это ничего не меняет. Отец мне звонил. От него было 3 пропущенных, и каждый раз я обещала себе, что отвечу в следующий раз, но трусила. Придумывала отговорки, и вот, похоже, время отговорок прошло. Мы договорились встретиться в кофейне в Заоре. Всю дорогу в Слоттерсе я нервно теребила подол платья, из-за чего теперь он выглядел немного мятым. Гриффит меня уже ждал. «Нижана!» — «Здравствуй». Он придвинул мне стул. И заказал кофе с большим количеством молока по местному рецепту и какие-то сладости. Обещал, что мне понравится. «Хорошо выглядишь», — заметил внезапно обретенный отец, когда я сделала первый небольшой глоток и довольно зажмурилась. «Хм. Я знаю о твоей проблеме. По большей части это моя вина». «Каким образом?» Маленькое пирожное, правда, оказалось очень вкусным, так что я расслабилась. И чуть не подавилась, когда он сделал шокирующее признание. «Это я ударил тебя ножом на пляже». «Ты хотел меня убить?» «Разумеется, нет». Гриффит потер немного осунувшееся лицо ладонями. «Так пробуждают силу и Райны. Я хотел, чтобы моя девочка устроилась хорошо. Для этого тебе требовалась удача. Много удачи». Не удивляюсь, если он каким-то образом и пропихнул на роль первой попавшейся девицы из нищего круга меня. Мой отец уже доказал, что у него длинные руки и изобретательности в избытке. Хорошо бы последнее качество я от него унаследовала. Удача спасла Блесса пару раз и помогла девочкам Рины. Так что... «Я не в обиде», — признала я, с удивлением понимая, что это правда. «Но я упустил тот факт, что сила и Райн, рожденных на острове, связывает их с островом», — удрученно опустил голову отец. «Прошли годы. От острова, можно сказать, ничего не осталось. Я и предположить не мог, что это коснется тебя». Встреча предполагалась чисто формальной. Чтобы не выглядело, будто я от него бегаю. Но сейчас я потянулась через стол и взяла его за руки. А потом опомниться не успела, как пила уже третью чашку кофе, слушая рассказ за рассказом. Истории были честными, он их ни капли не приукрашивал. В этом и заключалась их ценность. О маме. Вернее, о том, как молодого военного отправили с заданием на остров Зарнов, и там он влюбился в Ирайну. Он жил там несколько лет под видом предателя, сбежавшего с базы Риарта Лиддала и укравшего некоторые интересные Зарным секреты. В конце концов, строптивая красотка сдалась, а потом посчитала предателем, когда он покинул остров. Но он вернулся за ней и за мной, когда над нами нависла опасность. Жизнь в приюте его глазами тоже выглядела иначе. Да, он не смел приблизиться, как-то выделить меня. Но он знал, с кем я дружу, обо всех моих успехах и что я ненавижу суп. А еще готовил смещение с должности Кришера, но подвернулась возможность устроить меня лучше, чем просто на приличную, но малооплачиваемую работу. Не скажу, что одобряю все его действия, но теперь у меня есть отец. Мы даже обнялись на прощание. Однако в скором времени мне предстояло узнать, что отцы бывают разные. Дни шли монотонно. Нет, все было неплохо, но когда внутри застывает ожидание чего-то плохого, мир будто теряет краски. Я много гуляла, работала в дельфинарии, выбиралась куда-нибудь, то с Анишей, то с Лолой, а один раз с Саймоном. Присутствовала на официальном мероприятии, где Блесс представил свой проект, и через пару дней вместе с ним перерезала ленточку. Острова официально открыли. Предстоял большой переезд. Не все ему обрадовались, люди были в шоке, напуганы и растеряны. Вроде бы даже начались беспорядки в Рейтвуде, и что-то там произошло в сердцевине. Магам добавилось работы, Блесс постоянно где-то пропадал. А меня все чаще клонило в сон днем. Зато однажды, проснувшись ближе к сумеркам, я нашла в кресле у кровати отца, и мы провели прекрасный вечер за собиранием пазлов. Жаль, Блесс опять задержался и появился дома позже, чем Берт Гриффит ушел. Первые переселенцы уже отправлялись на острова. Оттуда велись постоянные репортажи, чтобы успокоить менее решительных. Остальные камни на моей защите все еще сохранялись в целости, что, впрочем, не внушало оптимизма. Но я же решила, что не сдамся легко. Ирис напомнила о себе, когда я уже и думать о ней забыла. Перехватила меня среди домов по дороге на прогулку с Джиром. Пес дружелюбно тявкнул. Наглая девица попятилась, но с дороги не сошла. «Тебе самой-то не противно?» Гневно сверкнула на меня глазами. «Видеть тебя?» — уточнила невинная. «Ну что ты? Нет, ты даже симпатичная, когда не открываешь рот». «Повторюсь, но хорошо, что в новом пространстве мы с Блессом будем лишены таких вот соседей». «Ты воруешь чужое счастье! Разрушаешь жизнь!» У милейшей из них, конечно, было свое видение ситуации. «Вы с Блессом не должны были быть вместе. Даже знать друг друга не должны. Ты ему не подходишь, не соответствуешь». «А самого Блесса ты спросила?» «Знаю. Легко вот так вот смотреть немного свысока, когда находишься в уверенном положении и в выигрышной ситуации. Но это Ирис меня откровенно бесило. Он думает иначе». «Блесс слишком благородный, чтобы выкинуть тебя вон. Вмазать ей, что ли?» Пара секунд гляделок, и я решила, что бить убогих ниже моего достоинства. Ограничилась уничтожающим взглядом, обошла эту прилипалу и повела Джира к лестнице. Ладно, попыталась. Ирис вцепилась мне в рукав. «Стой! Ты хочешь денег?» Она понизила голос до почти шепота. Блеск в глазах стал каким-то болезненным. «Красивую жизнь? Наличных у меня немного, но есть украшения. Я отдам тебе их, хочешь? Их можно продать. Скоро заработает переход. Я о отца слышала, но это пока секрет. Ты сможешь улететь, куда захочешь. Ты не такая важная, чтобы тебя долго искали». Вот смотрю на нее и не понимая, вроде бы и на сумасшедшую не похожа, но несет несусветную чушь. Диссонанс какой-то. Куда бы ее послать? «Что здесь происходит?» Прозвучал совсем рядом смутно знакомый приятный голос. «Ириска?» Только когда она побледнела, и ее рука безвольно отвалилась от моей блузы, я поняла, что неприятную сцену застукал ее отец. Ну, так даже лучше. Я плавно повернулась к нему, не скрывая раздражения. «Мистер Марильен, вы обещали, что ваша дочь больше не станет меня доставать». «А она достает?» Он изобразил вежливый интерес. В направленном на меня взгляде Ирис промелькнуло что-то неуловимое, после чего она сделала еле заметное движение головой. «Серьезно? Думает, что я стану ее прикрывать?» «Ну?» На днях она клеилась к моему жениху. А сейчас предложила какие-то свои брюлики взамен на то, чтобы я сбежала с ними и оставила ей Блесса. Мой ответ — нет, если это вдруг не очевидно. Ух! Высказалась и прям полегчал. И как это еще называется, если не достает? Никогда бы не подумала, что породистое и даже в своем возрасте красивое лицо может в одну секунду измениться до неузнаваемости, пока на физиономии Марильена не легла жутковатая маска злобы. Не гнева, самой настоящей злобы. «Ирис, живо домой!» — рявкнул он, и ее как ветром сдуло. «Нежана, прими мои извинения. Я с ней разберусь». «Скоро мы переедем, и проблема решится сама собой». Я попыталась сгладить ситуацию улыбкой. Впечатление, что он меня даже не слышал. Отрывисто кивнул куда-то в пространство и зашагал к дому. Проводив Марильена взглядом, я удобнее перехватила поводок и пошла к спуску. Настроение было безвозвратно испорчено. Сердце неприятно сжималось, будто ему вдруг стало холодно. Можно подумать, это не Ирис, а я отмочила что-то отвратное. Блин. Я не должна себя так чувствовать. Я... Нешка? С пляжа как раз поднимался Джексон. А почему с таким лицом? В первый момент замерла, как его увидела. Не ожидала. Но он из элиты. У него даже больше прав находиться внутри стены, чем у меня. Что это я в самом деле? Выдохнула, успокаиваясь. А в следующее мгновение у меня вырвалось признание. Меня тут Ирис вконец достала, и получилось так, что я нажаловалась на нее мистеру Марильену. Кажется, он взбесился. Надеюсь, ничего. «Блин, Нешка, что ты наделала?» Джексон побледнел так же, как пару минут назад Ирис. Не успела я спросить, что это они все, как он рванул к их дому. «Отлично. Теперь я еще и виновата». «Присмотрите за ним». Я сунула поводок в руки охраннику и побежала следом. Ворвалась в дом следом за Джексоном и, подозреваю, застыла с таким же лицом, какое недавно было у Ирис. Сама она лежала на полу, избитая в кровь, и тихонько хныкала. А Джексон набросился на Марильена, и теперь уже он был в крови. Сразу вспомнилось, что иногда на лице Ирис появлялось слишком много макияжа. Я же еще в прошлый раз заметила, что она боится отца, но не придала значения. Вот чем все закончилось. Я правда виновата. Плохо слушающимися пальцами вытащила из сумки мобильный и отправила вызов медпомощи. Только после этого рискнула приблизиться к пострадавшей. «Ирис, ненавижу тебя!» — хмыкнула она. То есть в движении разбитых губ звук получился нечленораздельный, но уловить смысл оказалось легко. «Ты все испортила!» Вряд ли она на самом деле любила Блесса, но он был лучшим шансом вырваться из домашнего кошмара. Джексон пнул напоследок Марильена и прошипел. «Больше ты ее никогда не тронешь». И, не глядя на меня, вылетел за дверь. Врачи прибыли быстро. «Как же? Вызов к элите элит!» Я за минуту объяснила, что произошло. Ирис осмотрели и загрузили в Слоттерс. Кажется, ей серьезно досталось. Ее отцу обрабатывали раны на лице, когда я решила, что мне в их доме больше делать нечего. Джексон нашелся неподалеку. Он сосредоточенным видом набирал кому-то сообщение. «Я не знала, что так будет. Я бы никогда...» Случайно брошенный на экран его смартфона взгляд, и все оправдания застряли в горле. «Кайден, я не назвал еще одного виновника, Марильен. Почти родственные связи и все такое, сам понимаешь». «Джексон! Что ты делаешь? Он же... Ты хочешь его оговорить?» Джексон резко повернулся ко мне. В его взгляде бушевала такая буря, что запросто могла снести. «Когда я вошел, он пинал Ириску ногами. На ней живого места нет, и он делает это не в первый раз». Слова дошли до разума, и меня начало мутить. Я обещал, что он больше ее не тронет. И он не тронет. Так сразу не получилось определиться с возражениями и своим отношением к тому, что вытворял Джексон. А потом момент был упущен. Сообщение отправлено. Прошло 3 дня. Ирис медленно поправлялась. Я больше не рискнула сунуться к ней со своими извинениями. Помню, в тот вечер наблюдала из окна, как маги Кайдена уводят Риса Марильена, и ломала голову, как бы рассказать обо всем Блессу. Я так и не решила для себя, правильно это или нет, но восхищалась Джексоном, который решил за всех. У них с кузеном больше общего, чем они оба готовы признать. Благородство, например. Кстати, о благородстве. Джексон разрешил и мои терзания. Как только Блесс вернулся, он пришел и все ему выдал. И Блесс, ну, не совсем одобрил, но согласился, что следовало сделать хоть что-то. Марильену бы ничего не было за избиение дочери. Слишком большая он шишка. А так он в тюрьме. Все семейные капиталы переходят к Ирис, как единственной наследнице. Свою версию я тоже рассказала. Блесс обнял меня, поцеловал в макушку и сказал, что все время от времени совершают ошибки. Тем вечером я окончательно уверилась, что он любит меня и принимает. Любой. А на следующий день в прессу просочилась информация о подложных парах. Вернее, об одной. Нашей. «Стремительно. Остановить не успели», — хмыкнул жених и посмотрел на меня. «Тебя все это задевает?» Я с удовольствием доживала кусочек поджаристого утреннего тоста. Как раз хватило времени собраться с мыслями. Хотя бы они честно упомянули о том, что нас признала лунная магия. На мой взгляд, именно это имело важность, так что, пожалуй, нет. «Тогда не буду сильно трясти писак», — усмехнулся мой маг. Впрочем, тут же вновь стал серьезным. «Неш, как себя чувствуешь? Сможешь потерпеть еще 2-3 дня? смогу. Ни один больше камень пока не разрушился, а с родовой защитой, пусть и приходилось ее круглосуточно таскать на себе, я чувствовала себя лучше, чем без нее. А что будет через 2-3 дня? Угу, так мне и поведали. Блэс влил в себя остатки крепкого кофе из чашки и встал из-за стола. «Увидишь», — бросил он загадочное, и улетел по делам. Сомнений, что он ищет для меня выход, изначально и не было. Поэтому я не нуждалась в том, чтобы вокруг меня прыгали с утешениями. Блэс прошел за окном. Я проводила его взглядом, восхищаясь фигурой и уверенностью, пригубила свой утренний напиток и блаженно зажмурилась. Тишину разрушил жужжащий звук смартфона, лежащего рядом с чашкой на столе. «Ты там как?» — осторожно спросила Аниша. «Нужна терапия шопингом? Или подержать платочек, в который ты поревешь?» Про связь Ирайны с островом ей неоткуда знать. Значит, прочла новости. «Да нормально. Жить буду». «Если это тебя утешит, то мы с Дереком тоже подставные». «Ты знала?» «Серьезно? Я тут терзаюсь, считаю себя самой худшей подругой, а она изначально была в курсе?» «Нет слов. Цензурных». «Смотри на это с другой стороны». Не подозревая о моей внутренней вспышке, продолжила утешение моя все еще лучшая подруга. К счастью мою, «ты знала», она отнесла к моей ситуации с Блэсом, а не к себе и моим сомнениям. «Да, пары изначально подтасовали. Но ведь магия сработала. А вы, два человека, которые вообще раньше не видели друг друга, влюбились. По-моему, надо радоваться, а не киснуть». «То есть у вас с Дереком тоже сработало?» «Это была новая для меня информация». «Ну да». «Ничего себе!» Пальцы инстинктивно потянулись к лунному знаку на запястье. Погладили его. Единственные во всех смыслах настоящей парой оказались и Сашандра, и Кристиан. «Вот это действительно ничего себе!» «Ну что, ты там не ревешь?» «Нет», — заверила я Анишу, чувствуя, как меня действительно отпускает. «Ты права. Та церемония дала мне слишком многое, чтобы сейчас обижаться». «Знала, что ты умница», — выдохнула моя хитрюга и заговорщицки сообщила. «Помнишь того пыльного типа из библиотеки? Он воспользовался моим советом и учредил книжный клуб». «Его зовут Зейн», — со смехом напомнила ей. Напряжение покинуло меня окончательно. «Делать мне больше нечего, как запоминать имена всяких там любителей старины», — фыркнула Аниша. Мы провисели на телефонах почти полтора часа, обсуждая магию, связавшую наши пары, общих знакомых, а потом просто сплетни и статьи из пресс-планшета. Хорошо иметь подругу. Только с появлением в моей жизни Аниши я это поняла. А то, что она знала правду и молчала, я поступила точно так же. Хотела ей рассказать, но боялась сделать больно. Видимо, и она тоже. День из отстойного волшебным образом превратился в один из лучших. В определенный момент я даже развлекала себя просмотром новостей о нас с Блэсом. Ничего обидного. Больше того, обсуждения мне немного льстили. Меня называли красоткой, а Блэса считали талантливейшим из магов его поколения. И, конечно же, признавали, что Луна одобрила наш союз. Вот если бы не одобрила... По мне бы хорошенечко так потоптались в грязной обуви, а так крыть им было нечем. Хотя, думаю, большинству я искренне нравилась. Они не в курсе, что я Ирайна. Папа, папа. Удружил. Я выключила экран и потянулась на кровати. Знаю, он из добрых побуждений, и, кажется, начинаю его любить. Слабость опять накатывала, хотя и ощущалось как бы далеко. Не так, как было бы без ожерелья. Почему? Вот почему я смогла помочь Ирине, помогаю дельфинам, но ничего не могу сделать для себя. В конце концов, я смогла заживить очаг. Так неужели не справлюсь с энергетическими нитями, привязывающими меня к почти уничтоженному острову? Уничтоженному. То, что от него осталось, не считается. Глаза закрылись. В темноте, окружившей меня, золотом мерцали те самые нити. Как много. Настоящая паутина. Сердце от страха забилось чаще. Ох, спокойно, Неж. Это просто магия. Всего лишь магия. Такая же, как любая другая. Магия. Знакомо и уже почти понятно. Меня захватил азарт. Расслабиться, настроиться. Я не хотела этих привязок. Они создались без моего ведома и согласия, поэтому места, где они подсоединялись к моим каналам, воспринимались как ранки. Стоило почувствовать так, я сразу же ощутила почти нестерпимую потребность заживить и не стала себе отказывать в удовольствии. Немного силы, совсем чуть-чуть, аккуратно, почти ювелирно. В какой-то момент я даже поверила, что получается еще немножко, и боль заставила взвыть и изогнуться на кровати. Блин, я же почти смогла, почти освободилась, почти. А сейчас, пытаясь восстановить дыхание, а под пижамой вспыхивают и крошатся камни один за другим. Уцелело всего два. Луна, что я наделала? Блин. Вот вообще не факт, что в битве Нежана Черный остров луна на моей стороне. Ворвавшийся в спальню через пару минут Блэс застал меня за вытряхиванием твердых кусочков из постели. «Прости, я чуть все не испортила. Если хочешь, можешь меня отругать». Сухие глаза горели, но слезы были накрепко заперты где-то внутри. «Сама хоть цела?» Он взял меня за плечи, внимательно осмотрел, а через секунду порывисто прижал к себе. «Ни на минуту не оставлю тебя больше без присмотра». «Несколько дней я еще точно поборюсь», — заверила, вдыхая любимый запах. «Тебе же столько было надо?» Казалось, в эти дни вообще ничего не происходило. Я встречалась с друзьями, немного училась, назначила экзамен для получения прав и получила от Юлисы информацию для поступления в университет. Предстояло определить, что я уже знаю, а что нужно выучить. Лично я в свои способности слабо верила, но окружающие делали это за меня. Всеми силами создавали впечатление, будто все возможно, будто у меня есть будущее, и я могу его выбирать. Блэс контролировал осуществление своего проекта, следил за разбирательством над пойманными преступниками и занимался еще какими-то проблемами, но вечера мы всегда проводили вместе. Ужинали, гуляли, смотрели кино, один раз даже резались в какую-то игру. Он позволил мне победить, а потом потребовал моральную компенсацию, которая затянулась почти до рассвета. Те два камня все еще берегли меня. В один из вечеров жених пришел позже обычного, зато с плоской коробочкой, обтянутой темным бархатом. «Ты меня пугаешь», — пошутила я перед тем, как поцеловать его. «Открой», — скомандовал он. И когда я подчинилась и ахнула, продолжил. «Обстоятельства уничтожили другой мой подарок тебе, но это не повод оставлять любимую девушку без драгоценностей. Ожерелье, более тонкое, чем то традиционное, семью, потрясающей чистоты лазурными камнями...» Юлиса показывала мне что-то такое на картинках. «Кажется, это еще один местный, баснословно дорогой минерал, который добывали раньше со дна... и, видимо, теперь снова добывают». «Очень красиво», — выдохнула я с благодарностью. Прохладные пальцы скользнули по плечам. Блэс повернул меня спиной к себе и с легким разочарованием погладил место на шее, где находился замочек от другого ожерелья. «Да, примерить не получится». «Завтра ты уже сможешь его надеть». Ожидаемо наши мысли оказались об одном и том же. «А... поужинаем в кабинете?» — не дал проговорить вопрос он. Я предупреждал Нату, она обещала нечто особенное. Я кивнула и позволила себя отвести в секретный кабинет лидера элит. Не новость, что он что-то затевает. И, похоже, скоро я узнаю, что именно. Что же, момент ожидания можно и растянуть. Чем-то особенным оказалось красное мясо под ягодным соусом. К нему шло не вино, какой-то местный безалкогольный, но расслабляющий напиток. Угу. Один коварный тип с таинственным видом заявил, что мне не помешает расслабиться. Я чуть его не покусала. Впрочем, еда оказалась такой вкусной, что я согласилась простить жениху чрезмерную скрытность. Пока ели, он рассказывал последние новости. Сегодня Джексон забрал из больницы Ирис. Они проведут какое-то время у Исашандры. «Ого! Они пара?» — прорвалось любопытство. «Просто неожиданно как-то». «Понятия не имею», — хмыкнул мой вредный жених. «А ты ревнуешь?» «Кого?» «Вот даже интересно стало. Джексона или Ирис?» Он рассмеялся и показал раскрытые ладони в знак того, что сдается. Но, как всегда, не смог долго оставаться беззаботным и признался. «Мне гадко от мысли, что это происходило в соседнем доме, а я ничего не видел». В голосе моего мага потрескивала боль, но в этом случае я не имела права давать волю своим собственническим инстинктам. «Ирис тебе ничего не говорила?» «Она никому не говорила. Стыдилась и боялась, что ей не поверят», — с досадой произнес Блэс. «Но Джексон все увидел сам, а я — нет». У Джексона было больше времени смотреть по сторонам. Или он подходит Ирис, а не Блэс. Но от меня такие утешения звучали бы не очень, поэтому я просто протянула руку и накрыла ладонь жениха. «Главное, что все закончилось». «Да, ты права». Блэс тряхнул головой, словно отгоняя от себя мрачное настроение, и немного провокационно посмотрел на меня. «Вот скажи, если бы ты переезжала, что бы ты с собой взяла?» «Ну...» «Не то чтобы я никогда не переезжала, но теперь в моей жизни многое изменилось, прибавилось». «Можно брать только самое важное», — внес уточнение этот интриган. «Дорогое сердцу». «Если самое важное, тогда только тебя и Джира», — улыбнулась я. «Но, может, еще захватила бы твои подарки, а ты?» «Тебя и пароли от доступа к деньгам. Все, что захочется, можно потом купить», — с совершенно счастливым лицом ответил он. «Ну ладно, пусть пес тоже летит. Ты же без него плакать будешь». «Чем бы в него кинуть, а?» Стукнуть под столом ногой не дотянулась. Мировая несправедливость. Некоторые нахалы вечно остаются безнаказанными. «Как насчет полетать?» — вдруг предложил Блэс. «Что-то я соскучился по скорости. И пёселя своего с собой бери. Потом погуляем с ним». «Я сейчас». Джир заметно подрос. Поднимать его мне теперь было тяжело. Поэтому к Слоттерсу он бежал на своих четырех. Я же, раз уж все равно наведалась в комнату, повесила на плечо сумку и зачем-то сунула в нее то деревянное ожерелье. Оно принадлежало маме. Отец признался, что положил его к другим подаркам. «Готово, пожалуй». «Ну и что, что в зеркале отражается смутно знакомая замученная девица?» Слоттерс Блэс выбрал не совсем привычный. Спортивную модель, серый с синим драконом на двери. Никогда его раньше не видела. Но я не то чтобы исследовала местную парковку. «Запрыгивайте!» Блэс уже сидел внутри. Часть заднего сиденья занимала спортивная сумка, но Джиру это не помешало вывернуться из моих рук и перелезть туда. Я же удобно устроилась впереди. Блэс с широкой улыбкой стартанул с места. Заразившись его настроением, я рассмеялась. Золотистый встал на задние лапы и лизнул меня в щеку. Потом, видимо, решил, что Блэсу досталось меньше ласки, и он расстроится, и облизал ему ухо. Блэс отодвинулся, но протянул свободную руку и потрепал пса по густой шерсти. Отвлекшись от семейной идиллии, я обнаружила, что мы летим по пустому городу. Мерверн, Заора. Людей почти не осталось нигде. В небе не горели огни ни единого Слоттерса. Направляющие огни тоже были погашены. И... я не чувствовала, чтобы мы проходили щиты. «Сегодня состоялся финальный этап переезда», — ответил на мой изумленный взгляд Блэс. Конечно, отдельные индивиды еще упираются, с ними будут работать позже. Но с завтрашнего дня в Ньеге закрывается вся инфраструктура. Не думаю, что без нее кто-то долго продержится. «Получается, мы отмечали успех твоего проекта?» — догадалась я. «Официальное мероприятие назначено на конец недели. Праздновать будут на каждом острове», — подтвердил виновник всеобщего благополучия. «Но мы с тобой туда не попадем». Я оглянулась на сумку. «Может, расскажешь уже, куда мы летим?» «Неш, ты же веришь в мои безумные идеи?» Показалось, что он очень волнуется, но старается сдерживаться. Нас подкинуло. Джир ругнулся гавом. «Кажется, это сердцевина». «Для чего еще нужна невеста?» — фыркнула я. «Буду верить, даже если никто другой не будет». «Сердцевина, точно. Вон переход светится, и мы несемся прямо к нему». «Значит, запоминай». Принялся руководить ситуацией мой любимый маг. «Удачно попали в пересменку. Никто не засечет. Когда влетим, ты снимешь ожерелье. Приготовься». Страх попытался меня придушить, но я же решила верить Блэсу. Кивнула. И расстегнула блузку так, чтобы иметь больше доступа к замочку. «Мы улетаем? А как же твои обязанности и...» «Я успел закончить все важное до этого вечера», — перебил Блэс. «Завтра утром совет получит мое уведомление об отставке. Им придется его поддержать, потому что нас с тобой к тому времени в Ньеге уже не будет. Главное, чтобы мы вообще где-нибудь были. Так, стоп, не сомневаться». «Джексон будет претендовать на мое место», — добил меня новостями будущий муж. «И поскольку он считается тем, благодаря кому поймали целую преступную сеть и восстановили работу перехода, вероятнее всего он получит пост». «С ума сойти!» У меня даже на нормальное восклицание сил не хватило. Кузен мечтал о нем, а с меня хватит. Блэс беззаботно улыбнулся. «Кстати, завтра официально запустят переход, хотя тестирование еще какое-то время продолжится». Мы подлетали к тоннелю. «Люблю тебя». Я сочла, что сейчас нужно просто поддержать его решение. «Кстати, об этом». Блэс серьезно посмотрел на меня. «Там, где бы мы ни оказались, не действует местная магия. Ты будешь свободна от привязки к острову. Но и луна не будет на нас влиять. Не факт, что чувства останутся, и я отпущу тебя, если ты захочешь. Но мне бы хотелось, чтобы ты осталась и вышла за меня замуж». Осмыслить сказанное им не успела. Нас поглотил тоннель перехода. Следуя указаниям Блэса, я избавилась от ожерелья. Одновременно с этим предпоследний камень развалился на кусочки, и нити натянулись до предела, до боли, такой сильной, до звездочек перед глазами. Ну уж нет, я должна выдержать, должна справиться. Ой, должна. Кажется, из носа пошла кровь. «Неш?» В голосе Блэса сквозил изо всех сил сдерживаемый страх. Нити лопнули за секунду до того, как я закричала. В смысле, уже не закричала, а откинулась на сиденье, приходя в себя. Привязка разорвана навсегда. Теперь даже если мы надумаем вернуться в Ньег... «Я свободна! Блэс, ты сделал это!» Хотелось танцевать и кружиться, но мы были в Слоттерсе. Переходе. «Мы сделали», — поправил меня самый талантливый во всех измерениях маг. «Можно и так сказать». Узоры на наших руках вспыхнули и пропали. «Ну как? Все еще любишь меня?» — впился в меня взглядом Блэс. «Очень. А ты меня?» «Безумно. Всегда буду любить». Не сговариваясь, мы потянулись руками друг к другу, переплели пальцы. В конце тоннеля забрезжил свет. Слоттерс вылетел. По виду в крупном мегаполисе. Зажглась надпись, призывающая остановиться, и к нам подошел маг в форме. «Служба надзора за переходом. Эстергард», — отчеканил маг. «Предъявите, пожалуйста, документы». «Неш, они в ящике возле тебя», — кивнул мне Блэс. Я передала требуемое, проверяющему. Ну, конечно, Блэс подготовился. На въезде в незнакомое измерение у нас не возникло проблем. Даже собачьи разрешения на Джира оказались в порядке.